слово в защиту системы или проверка на ешивость. Вчера истинный учитель истины, то есть я, занимался сортировкой почты, раскладывая письма по жанрам. В тот момент, когда за первенство боролись две стопки, предложение зарабатывать до $50 в месяц на своем блоге, давая ссылку на наш магазин, и обвинение в том, что я НЛПшный спецпроект системы, под окнами раздался знакомый скрип тормозов. Это профессор Иньязов, выполняя свое обещание, привез мне пациента, инфицированного кое-чем новым. Почти 40-летний пациент в джинсовой рубашке и джинсах с оттянутыми коленками оказался журналистом муниципальной многотиражки. Первоначально поставивший ему диагноз «поленизм», профессор вскоре вынужден был отказаться от своего мнения. Больной не страдал пассивностью. Он ходил на курсы гармонизации отношений, читал массу книг и вот уже третий год вел информационную войну с филиалом саентологической секты в своем районе. В Воронежскую лабораторию его сдала подруга в качестве последнего средства, доведенная до отчаяния его нежеланием переезжать от мамы и впрягаться в совместные кредиты. Он так и сидит на своих 15 тысячах и варит пельмени, говорит, что учится и борется. Исчерпывающе охарактеризовала она течение болезни. Когда пациент уютно сел в красное кожаное кресло напротив моего стола, я оттянул ему веко и поинтересовался. «Зачем девушку мучаем, голубчик?» «А чего она как бы от меня хочет?» — искренне возмутился больной. «Она хочет, чтобы я втянулся во все эти долговые ямы, во всю эту систему. Я ей 100 раз объяснял, что система спекулятивна, что приличному человеку с ней дело иметь нельзя. Я борюсь, я делаю, что могу, стараюсь как бы бороться с сектой, помогать своим близким. Вчера на своем «Москвиче» стройматериалы для дачи ее отца возил. Я учусь много, у меня нет ни времени, ни желания на всякие...» На этом месте я все понял и заткнул визитера белой шоколадкой. Пациент страдал острой ешивостью, заболеванием, регулярно поражающим образованный класс на постсоветском пространстве. Ешивость – медицинские названия цедикулез, устаревшая кабеизм, названа так по имени системы псевдоучебных, а на деле дисциплинарно-санаторных заведений в этно-религиозной иудейской общине, локализующей таким образом собственных больных. Суть ее в том, что больные испытывают одновременно постоянный зуд деятельности и панический страх перед ее последствиями. Поэтому они инстинктивно ищут место, на котором могли бы беспрестанно мнить о себе хорошее, проявлять активность и при этом ничего, в самом деле, случайно не совершить. Если такого места поблизости нет, они пытаются превратить в него то, до которого доползли. Симптомы ешивости известны каждому. Безнадежное малодоходное сидение на чьем-то бюджете, обучение на каких-то максимально удаленных от практической пользы жизни курсах и борьба с чем-то идиотским, вроде фонограмм, спама, попсы или так называемого потреблятства. Сильно заешевевшие больные также, как правило, всячески травят систему, виня ее в попытках совратить чистых себя и давлении на их тонкий, читавший Борхеса, внутренний мир. С виду ешивость кажется совершенно безвредным, доброкачественным образованием на теле человечества, а сама система шарашек для больных – отличным средством их локализации и нейтрализации. Однако всем, кто пережил крах СССР, прекрасно известна гибельная опасность этой инфантильной ереси. Чувство подспудного величия в изолированной среде имеет тенденцию к росту. Итог. Уже прокатан реальностью. В советских КБ и творческих союзах к концу 1980-х годов скопилась настолько критическая масса латентного величия, что все их население с радостью приветствовало уничтожение собственной кормовой базы, своей родной страны. И, вне всякого сомнения, ускорило его, бросившись воевать с обкомовскими дачами. По своей духовной слепоте эти люди не могли прозреть в грядущем ни виллы Абрамовича, ни яхты Абрамовича, ни дня рождения Прохорова. Космос, крайне негативно относясь к спекулятивному, лживому и несправедливому сегодняшнему мироустройству, тем не менее всячески предостерегает от впадения в ешивость, потому что отпасть от системы на деле не получится, а вот обратиться в злокачественную меланому на ее теле, когда системе станет худо, запросто. Во что это может вылиться, мы знаем на примерах советского этносоциолога Старовойтовой и советского писателя Гамсахурдия. Постскриптум. Разумеется, не больные ешивостью развалили СССР. Это было вне их способностей. Но они обеспечили случившемуся позитивный пиар, что тоже немало. Позднейшее дополнение, как оказалось, необходимое. Пассивные противники системы, мстящие ей путем поедания дешевых пельменей и борьбы с попсой, в большинстве своем искренне полагают, что они идут к чему-либо и имеют поставленные цели, от которых их может отвратить коварно поджидающих на пути миллион баксов. Нельзя не отметить, что никаких целей у них на самом деле нет, а воплями «не отвлекайте меня от цели» ешивые лишь заглушают голос внутренней правды. Что до миллиона баксов, то если он у вас есть, вы можете купить на него яхту «Гранма» для коррекции системы. Но если его у вас нету, то скорректировать систему, скорее всего, будет просто не на что. Космос не против бедности. Он всего лишь против лицемерия, уверяющего, что на двух ногах быстрее, чем на четырех.